Глава 8. Дмитрий принял гильзу из рук Стрельникова и присмотрелся, насколько мог, внимательно. Форма, именуемая оружейными людьми бутылочной, прямоугольная канавка фланца, небольшой калибр и полное отсутствие хотя бы одной циферки, хотя бы одного символа. Белкин убрал гильзу и моргнул несколько раз, смачивая напряженные глаза. У него не оставалось ни малейших сомнений в том, что в квартире Осипенко он нашел точно такую же гильзу. Дмитрий вновь подошел к трупу и всмотрелся в раны Родионова. В его представлении начала рисоваться новая картина. Первый выстрел мог быть в голову. Но маломощная пуля не убила Родионова, поэтому убийце пришлось стрелять второй раз. «Товарищи следователи, ну что, будем опрашивать соседей? Или завтра уже?» Варламов, по-видимому, успел провести воспитательную беседу и теперь вернулся в квартиру Родионова. Дмитрий неприязненно поморщился, старший милиционер его отвлек. Стрельников поспешно ответил: «Никакого завтра. Верните вашего человека к этой двери, а сами следуйте за мной. Митя, вызывайте Петровского. Где здесь ближайший телефонный аппарат?» Последний вопрос был обращен к изрядно поскучневшему Варламову. Очевидно, старшему милиционеру не хотелось проводить сегодняшний вечер в опросах жильцов. Через 5 минут Белкин выбрался из подъезда на сумрачную улицу и направился к выходу со двора. Хитровка продолжала жить своей жизнью, разумеется, не заметив потери одного из своих несчастных жителей. Раздавались женская брань и пьяная песня. Откуда-то донесся громкий звук разбившегося стекла, всполошивший стайку воробьев. Дмитрий отчего-то остановился, увидев, как они вспорхнули в небо, и в течение целой минуты не мог отвести взгляд от маленьких птиц. Ближайший телефонный аппарат вполне ожидаемо находился в местном отделении милиции. Белкин не был уверен, что Петровский в этот час все еще был на месте, но дежурный с Петровки обнадежил, сказав, что криминалист еще не уходил. Исполнив поручение, Белкин поспешил вернуться к Стрельникову, однако ошибся в потемках поворотом и оказался не в том дворе. Поплутав по запущенным грязным переулкам и так и не встретив никого, кроме пьяницы, устроившегося на ночь на одной из скамеек, Дмитрий вышел, наконец, к нужному дому. Виктора Павловича Белкин нашел в комнате, соседней с комнатой Родионова. Здесь было также бедно, но, по крайней мере, чисто. Стрельников уже некоторое время разговаривал с побитым жизнью маленьким человеком, одетым в костюм, который когда-то был вполне пристойным, теперь же представлял собой одни лишь бесчисленные заплатки. Очевидно, это и был нашедший тело приятель погибшего, Рубанов. Дмитрий, вспомнив брошенную между делом фразу Варламова, что Рубанов тоже порой привлекал к себе внимание милиции, не смог соотнести ее с человеком, в котором то и дело проглядывали хорошие манеры и приличное воспитание. «А не появился ли в компании Родионова в последнее время какой-нибудь новый знакомец? Может быть, кто-то преследовал его?» «Про то знать не могу, товарищ следователь. Мы с Петей, с убитым, всегда вдвоем сидели. Так-то у него дружки были, конечно, но это не компания, так? Водочное братье. Петя на самом деле человек-то не компанейский был, все больше один, даже выпивал один обычно. Меня звал, когда говорить с самим собой надоедало». «А что, имел такую привычку?» «Еще как, товарищ следователь. Иногда целыми днями бу-бу-бу из-за стены. Поначалу, как его подселили, я раздражался сильно, а потом привык. Ну и во время посиделок тоже частенько как будто выключался. То взгляд в одну точку уставит, то вдруг наоборот встанет, забегает, руками махать начнет. И все говорит, говорит, говорит». Рубанов замолчал, потом бросил взгляд на Варламова, имевшего скучающий вид. «Ты уж не серчай, Семен Архипович, но Петины безобразия, за которые ты его давил, все чаще вот такими вот разговорами с собой и были. И не трогал он никого, только шумел иногда». «Да ты на жалость-то не жми, Рубанов. И буянил Родионов, и окна бил, и к женщинам приставал». «Да я не жму, Семен Архипович, все понимаю. Работа у тебя такая». Виктор Павлович поспешил вернуться к более осмысленному ходу разговора. «Он все время так себя вел, Савелий Владимирович?» «Да нет, конечно, вспышками. Мог всю неделю нормальный-нормальный ходить, а оба выходных бу-бу-бу за стенкой. А вчера ночью вы слышали его через стену?» «Я вчера вечером немного перестарался, так что часов с восьми уже ничего не слышал. Уж извиняйте, товарищ следователь». Виктор Павлович невозмутимо кивнул, делая пометку в своих записях. Дмитрия начинал разбирать досада на этот мир алкоголиков, которые ничего не видят, не слышат и не запоминают. Пока что убийство Родионова выглядело глухарем. Одной гильзы мало, обязательно нужно что-то еще. Чтобы убийцу кто-нибудь увидел или услышал, чтобы он оставил какой-нибудь осязаемый след. «Получается, звуки выстрелов вы тоже не слышали?» «Получается, что так, товарищ следователь. Только я вот тут одного понять не могу. Даже сильно перебравший, я все равно должен был хотя бы проснуться от выстрелов. Тут стены-то нарошечные. Я иногда даже, что именно Петя болтал, мог услышать. А выстрелы должны были прозвучать так, как будто я в той же комнате нахожусь. Но не было звуков таких. Простите еще раз, товарищ следователь, тут вам, наверное, соседи мои смогут помочь». «О чем он обычно говорил, Савелий Владимирович?» Белкин посмотрел на Виктора Павловича, но по его лицу нельзя было прочитать подоплеку этого вопроса. Дмитрий глянул на Варламова, тот тоже был немного удивлен. «Да разное самое. Про фотографии любил, про женщин. Ругался много, ну и о себе тоже». «А что о себе?» «Ну, много чего, товарищ следователь. Я, считайте, всю его судьбину из этих разговоров успел узнать. Про мать, про лапти, про 17-й год. Так вы думаете, что кто-то услышал слова Пети и решил его убить за прошлое?» «А было в этом прошлом что-нибудь такое?» Виктор Павлович внезапно осекся и бросил быстрый взгляд на Варламова. «Что могло бы подтолкнуть кого-нибудь к убийству?» Рубанов, казалось, был немного ошарашен тем, что его приятеля могли убить из-за глупой привычки болтать с самим собой. Потом ошарашенность сменилась испугом. Рубанов поочередно посмотрел на Стрельникова, на Варламова и, наконец, на Дмитрия. Потом опустил взгляд на свои руки. «Да я и не помню уж толком, товарищ следователь». «Было или нет, Савелий Владимирович?» Голос Стрельникова вдруг стал сухим и жестким, что очень контрастировало с его привычным добродушием. Через несколько секунд Рубанов глухо произнес. «Нелегкая у Пети жизнь была. И гадости человеческой в ней было много. Тут ведь как, товарищ следователь? Если дело в прошлом, то слишком за многое его могли убить». «Например?» Рубанов неожиданно поднял голову и посмотрел растерянно. «Товарищ следователь, у вас не найдется папироски?» Белкин полез в карман, но Варламов оказался быстрее. Рубанов долго прикуривал, будто откладывая свой ответ, наконец заговорил. «Например, Петя и еще несколько человек с ним в начале 19-го года изнасиловали молодую женщину. Он рассказал, что она вырвалась и убежала в зимнюю ночь в том, что успела схватить. Он рассказал, что жил потом в этой комнате и продавал книги, оставшиеся от этой несчастной женщины. Он даже запомнил, что там были почти одни стихи. Еще, например, Петя служил в ЧК, правда, недолго, в 21-м или 22-м году. Говорил, что именно после этого начал пить, не останавливаясь. Например, Петя и те, кто был с ним, застрелили человека в январе 18-го года. И еще одного чуть раньше. Товарищ следователь, с точки зрения любой морали, Петя был плохим человеком и сам это осознавал, но никто не наказал бы его сильнее, чем он сам себя, медленно убиваясь этой дрянью». В глухой тишине, воцарившейся в комнате, чрезвычайно громким показался звук карандаша, скребущего бумагу. Виктор Павлович сделал очередные записи. Потом неожиданно бросил... «А в подавлении Тамбовского мятежа он участвовал?» Дмитрий вновь посмотрел на коллегу. Белкин прекрасно помнил об этой детали биографии первой жертвы странных маломощных пуль. Но не ожидал, что Виктор Павлович решит так сразу потянуть за эту тонкую ниточку. Рубанов выпустил изо рта дым и отрицательно помотал головой. «Вот об этом я никогда от Пети не слышал, товарищ следователь. Впрочем, я не могу ручаться, уж простите». Через 2 часа, когда до превращения сегодня в завтра оставалось около 20 минут, Стрельников и Белкин смогли, наконец, покинуть Хитровку. За это время Виктор Павлович успел пообщаться с остальными соседями Родионова. Никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Родионова никто добрыми словами не поминал, но и радости от его смерти никто не испытывал или, по крайней мере, не показывал вида. Дмитрий вместе с беспрестанно ворчащим Нестором Адриановичем поработал успешнее. Им удалось найти 2-ю гильзу. Петровский тоже сразу вспомнил убийство на Тверской и стал от этого еще более ворчливым, хотя это казалось почти невозможным. У криминалиста все еще не было ответа, из какого оружия были убиты Осипенко и Родионов. Все очевидные варианты он уже отмел и теперь собирался заняться неочевидными. Организовать вывоз тела вечером не получилось. В Боткинской сказали, что до утра труп принять не смогут, потому что не смогут. В другие больницы даже звонить не стали. Пришлось оставить тело до утра в опечатанной квартире в надежде на то, что за ночь к нему никто не сунется. От этого беспорядка даже всегда спокойный Стрельников в сердцах хлопнул рукой по столу. Стоило Петровскому спрыгнуть из кузова их грузовичка, как Виктор Павлович придвинулся к Белкину. «Не хотелось при Несторе Адриановиче, а то он еще не так поймет, и завтра на Хитровке уже не протолкнуться будет от Владимирова и его особой группы. Что же вы обо всем этом думаете, Митя?» «Думаю, насколько связаны эти 2 убийства. И насколько связаны их жертвы? Мне кажется, найдя ответ на один вопрос, мы найдем ответ и на другой». «А если оба ответа будут отрицательными, Виктор Павлович?» «Тогда дело Осипенко будет расследовать ОГПУ, а дело Родионова — мы. Не знаю, какие успехи у Владимирова, но в наши перспективы мне не очень верится. А еще мне не верится в то, что ответы будут отрицательными». «Может, в Москву просто завезли какое-то необычное оружие, и теперь оно будет ходить по рукам у разномастных мерзавцев?» «Не любят разномастные мерзавцы необычное оружие. Слишком легко отследить. Кроме того, представьте, ну вот берем мы такого супчика с редким пистолетом. А на столах у нас, например, 5 дел с ранениями из таких пистолетов. Соблазн завязать их на одном человеке ужасный, прям-таки трудно устоять. И большинство заинтересованных лиц и по ту, и по эту сторону Уголовного кодекса это понимают. Здесь и прячется главная непонятность для меня, Митя. Вот я профессионал, которому поручают убить уважаемого товарища Осипенко. Я беру редкое оружие, которое никто никогда в Москве не видел. Разумнее всего для меня было бы оставить оружие рядом с трупом Осипенко или выбросить в ближайшую большую воду с течением или глубоким дном. Но вместо этого я из того же пистолета убиваю хитровского алкоголика Родионова, прекрасно понимая, что теперь редкий пистолет — это почерк, а не способ запутать след. Не понимаю. А может быть, он просто идиот? Нет, не похоже. Он точно исполнил убийство Осипенко. Он прошел незамеченным к Родионову. Более того, смог сделать так, чтобы на этот раз даже выстрела никто не услышал. И это отдельная загадка. «Послушайте, Виктор Павлович, а что, если кто-то специально ведет нас по ложному следу? Профессионал, убивший Осипенко, действительно решил бросить оружие в большую воду. Он нашел дурачка, который купил у него пистолет, и пошел с этим пистолетом на убийство Родионова, отталкиваясь от мотивов, которые мы пока что не понимаем. То есть это одно оружие, но 2 совершенно разных убийства». «Может быть, может быть». Стрельников замолчал, размышляя, потом хлопнул себя по колену. «Вилами по воде писано. Нужно больше. Нужны свидетели, нужен пистолет, нужно, чтобы он или они ошиблись, потому что пока мы тыкаемся, как новорожденные щенки.